16. В тот вечер я позвонил мистеру Шарптону и сообщил: «Я работаю». «Это хорошо, Динг. Отличная новость. Настроение улучшилось?» «Спокойно, как всегда. Мистер Шарптон, что погода на Таити?» «Да!» Я пребывал на седьмом небе. То был лучший день в моей жизни. С сомнениями или без них, с тревогами или без оных, я и сейчас в этом уверен. Самый предельный день в моей жизни. Словно река огня текла в моей голове. Грёбаная река огня. Можете себе такое представить? А вы тоже чувствуете себя получше, мистер Шарптон? Отлегло от сердца? Я счастлив за тебя, но не могу сказать, что у меня отлегло от сердца. Потому что... Вы из-за меня и не волновались? Именно так. Другими словами, все предельно. Он рассмеялся. Всегда смеется, когда я так говорю. Совершенно верно, Динг. Все предельно. Мистер Шарптон. Да? Электронная почта доступна не только адресату. Любой, кто сечет в компьютерах, может сунуть в нее нос. В твоем письме есть указание получателю стереть его изо всех папок, не так ли? Да, но я не могу гарантировать на все 100%, что он сотрет. Или она. Даже если они не сотрут, с теми, кто случайно прочитает письмо, ничего не случится. Я прав? Потому что письмо персонифицировано. Ну, у кого-то может разболеться голова, но не более того. А само письмо выглядит как галиматья. Или шифр. Он рассмеялся. Так предоставим им возможность разгадать его, Динки, а? Предоставим им такую возможность. Я вздохнул. «Пожалуй. Давай обсудим кое-что более важное, Динг. Как тебе все это?» «Просто замечательно». «Хорошо. Не подвергай сомнению чудеса, Динг. Никогда не подвергай сомнению чудеса». И положил трубку.